Глава 46. Чтобы скрасить монотонность будней и облегчить путь пациентов к выздоровлению, врачи и администрация Уитфилда организовывали посещение кинотеатра Paramount на East Capitol Street в Джексоне. Каждое утро автобус без таблички останавливался около тротуара в квартале от здания, и из салона выходили около 20 больных. Их сопровождали служители и нянечки. И, оказавшись на улице, они старались выглядеть как все остальные. На них была обычная одежда, и они легко смешивались с толпой. Неопытный глаз никогда бы не заметил, что они лечатся от серьезных душевных недугов. Лиза любила кино и при каждой возможности присоединялась к группе. Причесывалась, пудрилась, красила губы, надевала одно из платьев, которые присылала ей Стелла. Парамаунт показывал «Ребро Адама», комедию со Спенсером Трейси и Кэтрин Хепберн. И к часу дня в фойе было много народа. Старшая сестра купила билеты и проводила пациентов к двум рядам кресел. Слева от Лизы сидела пожилая дама по имени Беверли, давным-давно поступившая в лечебницу. Справа — грустная молодая женщина, обычно засыпавшая во время сеанса. Через 15 минут после начала сеанса Лиза шепнула Беверли, что ей нужно в туалет. Выйдя из прохода, сказала тоже сестре и покинула зал. А затем и кинотеатр. Прошла два квартала по East Capitol к Милл-стрит и оказалась на центральном вокзале Иллинойса, где взяла билет в вагон второго класса на поезд в 1:50 до Мемфиса. Ее рука дрожала, и Лизе пришлось сесть. Вокзал был практически пуст, и она нашла кресло далеко от всех остальных. Долго тяжело дышала, а когда пришла в себя, достала из маленького кармана сложенный лист бумаги. Под заголовком «Что делать дальше?» она неделями сочиняла инструкцию себе. Боялась, что, растерявшись, не будет знать, как поступить, и ей потребуются указания. Лиза перечитала текст и положила бумажку в карман. Затем вышла из здания вокзала, миновала квартал по Милл-стрит и оказалась в универмаге, где купила дешевую сумку, еще более дешевую соломенную шляпу и журнал. Положила в сумку оставшиеся деньги, пузырек с таблетками, губную помаду и поспешила обратно на вокзал. Пока ждала поезд, опять перечитала свою инструкцию и улыбнулась тому, что все получается удачно. При этом постоянно поглядывала на дверь. Не появится ли кто-нибудь из больницы? Никто не появился. Сопровождавшая пациентов в кинотеатр сестра увлеклась комедией и забыла о том, что Лиза ушла в туалет. А когда, наконец, вспомнила, побежала искать и, не обнаружив ее, с помощью двух санитаров принялась осматривать кинотеатр. Сеанс собрал много зрителей, но в фойе никто не помнил, чтобы во время демонстрации фильма из здания выходила худенькая женщина в желтом платье. Бросились из кинотеатра на улице, и один из санитаров заглянул на вокзал. К тому времени Лиза уже час ехала на север и, сжимая в руке инструкцию, сидела одна у окна и смотрела на мелькающие сельские пейзажи. Она находилась 3,5 года в заперти, и теперь ей приходилось бороться со звуками и картинами реального мира. Позвонили в полицию, известили доктора Хилсибика. Все встревожились, но панике не поддались. Лиза ни для кого не представляла угрозы и была достаточно стабильна, чтобы хотя бы несколько часов позаботиться о себе. Врач не хотел тревожить родных, демонстрировать некомпетентность своего персонала и медлил со звонком Джоэлу, Флоре и шерифу Никсу Гридли. Лиза купила билет за наличные, не оставив в кассе следов. Но кассирша запомнила женщину и сообщила, что пассажирка направлялась на север, в Мемфис. Кинофильм закончился, и автобусу следовало возвращаться в Уитфилд. Когда в 4:15 поезд прибыл на 6-ю станцию Бейтсвилл, Лиза решила сойти. Она понимала, что ее ищут и станут осматривать поезда и автобусы. У вокзала стояли два такси. оба старые довоенные седаны, которые выглядели еще менее надежными, чем их прислонившиеся к бамперу водители. Лиза спросила первого, сможет ли он доставить ее в Клентон, который находился от этого города в 1,5 часах езды. Она предложила $10, но шофер беспокоился за ненадежные шины. Второй сказал, что повезет за 15. Его шины выглядели еще хуже, но выбора у Лизы не было. Когда она устроилась на заднем сиденье, водитель спросил. «Никакого багажа?» «Нет, путешествую налегке», — ответила Лиза. Шофер сел за руль и, взглянув в зеркало заднего вида, заметил. «Какое симпатичное у вас платье!» Лиза подняла сумку. «Куда бы я ни ехала, у меня всегда здесь кольт, и я умею с ним обращаться. Только попробуй что-нибудь учудить. Горько пожалеешь». «Простите, мэм!» За городом шофер решился снова заговорить. «Можно включить радио?» «Ради бога». Он включил приемник и, покрутив ручку настройки, нашел радиостанцию с кантри-музыкой. Уже стемнело, когда Хилсибик наконец связался с Джоэлом. Объяснил, что случилось, и признался, что поиски ни к чему не привели. Пропажа матери поразила Джоэла. Он решил, что она задумала бегство заранее. Испугавшись, он не знал, как поступить. Ехать в Джексон, помогать поискам, или в Мемфис, куда, как полагали, она уехала. Или оставаться на месте и ждать. Он позвонил Стелле и заверил, что все будет хорошо. Надо было позвонить Флоре, но Джоэл решил подождать. Ее аппарат был по-прежнему на общей вместе с дюжиной других телефонов линии, и каждый абонент мог подслушать новость. Лиза Беннинг сбежала из Уитфилда. Джоэл бродил по квартире, ожидая сообщения, что мать нашлась, и все уладилось. Позвонил в отделение шерифа в Клентоне, но там никто не ответил. Видимо, Тикполи так крепко спал, что невозможно добудиться. Даже если все заключенные убегут из тюрьмы, он все равно не услышал бы. Удалось дозвониться по домашнему телефону Никсу Гридли. Тот посочувствовал и сказал, что съездит проинформировать Флоре. Когда такси оказалось на длинной подъездной дорожке к поместью Беннингов, Лиза велела водителю остановиться. Поблагодарила, заплатила $15 и вылезла из машины. Автомобиль уехал, а она медленно побрела в кромешной тьме, едва различая перед собой путь. Ни в доме, ни в постройках не горели огни. Лишь в окнах маленького флигеля, где жили Эймос и Нинева, теплился тусклый свет. В темноте появились очертания дома. Лиза пересекла переднюю лужайку, поднялась на крыльцо и потрясла ручку двери. Дверь была заперта. Весьма необычно для сельской местности, где никто не закрывал двери на замки. Лизе очень хотелось посмотреть, что за 3,5 года ее отсутствия произошло с клумбами и кустами. Но не было никакого света. Даже луну закрывали облака. Она чуть ступила в сторону и увидела грузовик Пита на том самом месте, где он его оставил. Насколько Лиза знала, Джоэл ездил на Понтиаке. На заднем дворе пришлось идти по сухой траве. Ветер дул с запада, и Лиза поежилась, потирая руки. Задняя дверь в кухню оказалась не запертой. Она вошла в дом и замерла от знакомого терпкого аромата кофе, сигаретного дыма, свиного жира, фруктовых пирогов, студни из говядины и оленины, которые по несколько дней держала на плетении небо, печеных помидор и десятка других овощей, запаха стоявших в углу кожаных сапог Пита и самой Ниневы. В темноте она слышала голоса детей. Вот они хихикают за завтраком, вот их отгоняет от плиты Ниневы. Видела Пита, как он сидит за столом, пьет кофе, курит сигарету и читает ежедневную газету Тупола. Облако открыло луну, и ее луч проник в окно. Лиза прищурилась, чтобы рассмотреть кухню, а в ней — свою прежнюю жизнь. Как можно глубже вдохнула ее сладкие запахи. Она вытерла слезы и решила не зажигать свет. Никому не известно, что она здесь. Свет только привлечет внимание. Но одновременно хотела тщательно осмотреть дом. Как справляется Нинева? Помыта ли посуда? Поставлена ли на место? Не покрыт ли пылью кофейный столик? Как поступили с вещами Пита? Одеждой в гардеробной, книгами и бумагами в кабинете? Лиза помнила, что обсуждала это с Джоэлом, но детали вылетели из головы. Она скользнула в гостиную и опустилась на кожаный диван, который пах точно так, как она помнила. Воспоминание было не из приятных. Она сидит на диване с детьми, Джоэл справа, Стелла слева, и все трое со страхом смотрят на армейского капитана, который принес им известие, что Пит, вероятно, погиб. Это было 19 мая 1942 года. Другая жизнь. За окном сверкнули фары. Элиза замерла. Посмотрела сквозь занавески. По подъездной дороге катился патрульный автомобиль. Затем повернул в сторону коттеджа Флори. Машина исчезла, и Лиза поняла. Ищут ее. Она подождала. Через 20 минут автомобиль появился снова и направился в сторону шоссе. Лиза твердила себе, что она в своем доме и не совершила никакого преступления. Если ее найдут, то самое худшее — отправят обратно в Уитфилд. Но ее не найдут. Она начала раскачиваться, плечи подергивались. Дурная привычка, от которой Лиза не сумела избавиться. Так всегда было, когда она тревожилась или пугалась. Раскачивалась, тянула себя за волосы и мычала. Подобным образом вели себя многие в лечебнице, если сидели одни в кафетерии или возле пруда. Но Лиза понимала, она не как другие. Скоро она придет в себя и склеит свою прежнюю жизнь. Спустя, наверное, час Лиза потеряла всякое представление о времени. Она заметила, что больше не раскачивается, и слезы высохли на глазах. Ей предстоит освободиться от такого огромного груза. Она вернулась в кухню, где стоял единственный в доме телефон, и позвонила Флоре. И чтобы запутать любителей подслушивать, сказала только одно. «Флори, я здесь». «Кто? Что?» Флори смутилась, и не без основания. «В доме», — добавила Лиза, повесила трубку, вышла на заднее крыльцо и стала ждать. Прошло всего несколько минут, и на горизонте замелькали огоньки фар. Флори остановилась рядом с домом. «Я тут», — произнесла Лиза. Флори споткнулась в темноте и выругалась. «Какого черта не включила свет?» Остановилась на ступеньках и спросила. «Что ты здесь делаешь?» «Иди сюда, обними меня». «Не иначе сошла с ума, если ей потребовались мои объятия», подумала Флори, но вслух, конечно, не сказала. Одолела последние ступеньки, и они обнялись. «Лиза, что ты тут делаешь?» — повторила она. — Просто хотела вернуться домой. Врач говорил, что я поправилась. — Ложь. И ты это прекрасно знаешь. Врачи волнуются. Дети сходят с ума. Тебя ищет полиция. Зачем ты это учудила? Устала от Уитфилда. Пойдем в дом. Они вошли в кухню. — Включи свет, — попросила Флори. — Ни черта не вижу. «Пусть лучше будет темно», — отозвалась Лиза. «Не хочу, чтобы Нинева догадалась, что я здесь». Флори нашла выключатель и зажгла в кухне свет. Как Стелла и Джоэл, она тоже навещала Лизу в Уитфилде. Ее всегда тревожило, как она выглядела. Ее внешность стала чуть лучше, но Лиза оставалась такой же худой. «Прекрасно выглядишь. Рада тебя видеть». Как хорошо дома. Надо позвонить Джоэлу, сообщить, что с тобой все в порядке. Я ему только что звонила. Он будет здесь через час. Флори с облегчением вздохнула. Хорошо. Ты что-нибудь ела? По виду сильно проголодалась. Я ем мало. Давай сядем в гостиной и поговорим. «Все, что угодно, дорогая», — подумала Флори. «Буду во всем тебе потакать. А когда приедет Джоэл, решим, что делать дальше». «Может, позвонить врачам? Сообщить, что с тобой ничего не случилось?» Я попросила Джоэла позвонить им. Он обо всем позаботится. Не волнуйся, Флори. Они прошли в гостиную, и Лиза зажгла небольшую лампу. Тусклый свет придал комнате жутковатый вид. Ощущение неопределенности. Флоре хотелось больше света, но она промолчала. Женщины сели на край дивана, на другой Лиза положила подушки и привалилась к ним. В полутьме они смотрели друг на друга. «Хочешь кофе?» — спросила беглянка. «Пожалуй, нет». «Я тоже не хочу. Я его больше не пью. Кофе плохо сочетается с лекарствами, которые принимаю, и от этого болит голова. Меня пичкали таблетками, но я в них не верю. Порой проглатывала, иногда держала за щекой, а потом выплевывала. Почему ты так редко меня навещала, Флори?» «Не знаю. Путь не близкий, и там не то место, которое поднимает настроение». «А кто сказал, что посещение сумасшедшего дома может поднять настроение?» «Речь не о тебе, Флори, а обо мне. Я ненормальная, больная женщина, и тебе следовало меня навещать, чтобы поддерживать». Женщины никогда не были близки, и Флори помнила, почему. Однако теперь соглашалась принять упреки, только бы это помогло. Она надеялась, что завтра за Лизой придут и заберут ее обратно. «Ты приехала ссориться, Лиза?» «А разве мы этим постоянно не занимались?» «Нет, только сначала. А потом поняли, что лучший способ сосуществования — дать как можно больше воли другой. Я это так помню. Находились в настороженно дружеских отношениях. Поступали так ради семьи». «Пусть будет по-твоему. А теперь я хочу услышать рассказ о том, о чем раньше мне не говорили». «О чем?» «Твою версию того, что случилось в тот день, когда Пит убил Декстера Белла. Понимаю, тебе не хочется об этом вспоминать, но об этом знают все, кроме меня. В больнице мне долго вообще не говорили о том, что произошло. Считали, что это еще больше подорвет мое здоровье. И были правы. Когда я узнала, то на неделю впала в кому и чуть не умерла. Но все равно хочу узнать твою версию событий». «Зачем, Лиза? Это отнюдь неприятная история». «Зачем? Затем, что это чертовски важная часть моей жизни. Вот зачем. Ты не согласна, Флори? Мой муж убил приходского священника. И его за это казнили. А я не знаю подробностей. Я имею право их знать. Рассказывай». Флори пожала плечами и начала говорить. Все следовало по порядку. Жизнь в тюрьме, слушание в суде, реакция в городе, статьи в газетах, приговор, казнь, похороны, ветераны на могиле. Иногда Лиза начинала плакать и вытирала лицо руками. Порой слушала, закрыв глаза, словно впитывая ужас повествования. То всхлипывала, то начинала раскачиваться. Задала несколько вопросов, сделала всего пару замечаний. «Знаешь, он приходил навестить меня перед тем, как они убили его». «Да, помню». «Сказал, что по-прежнему любит меня, но никогда не простит». «Как это понимать, Флори? Любви много, но для прощения недостаточно. Перед ликом смерти он не смог меня простить». «За что простить?» Флори озвучила самый главный вопрос. Лиза закрыла глаза и уронила голову на подушку. Ее губы шевелились, словно она произносила понятные ей одной слова. Затем замерла. «За что простить?» — повторила Флори. «Нам надо о многом поговорить. И я хочу сделать это сейчас. Мне осталось немного жить. Со мной что-то не так. Дело не только в душевном расстройстве. Что-то грызет тело. Наверное, рак или другое. И болезнь развивается. Врачи не сумели ничего найти. Но я знаю. Она во мне. Мне давали лекарства от нервов. А от болезни ничего. Не знаю, что и сказать, Лиза. Ничего не говори. Слушай. Шли часы, но Джоэл не появлялся. Лиза словно о нем забыла, зато Флори помнила, что он уже должен находиться здесь. Наконец Лиза встала. «Флори, мне нужно переодеться. Я подумала о льняной пижаме и банном халате, которые так нравились Питу». Она направилась к двери в столовую. Флори вышла в кухню, налила себе стакан воды и посмотрела на настенные часы. Без 11:12. Взялась за телефон, чтобы позвонить племяннику. И тут увидела, что провод оборван. Очень ровно, будто перерезан ножницами. Телефон не работал, и им, вероятно, этим вечером не пользовались, чтобы связаться с Джоэлом. Флори вернулась в гостиную и стала ждать. Лиза не закрыла дверь в спальню, и было слышно, что она все громче и громче плачет. Лиза лежала на кровати, которую прежде делила с Питом. На ней была белая льняная пижама, а сверху она укрылась кремовым халатом. Флори наклонилась над ней. «Все в порядке, дорогая? Я с тобой. Тебе плохо?» Лиза показала на стол. «Сядь». Стараясь держать себя в руках, она вытерла лицо платком. Флори послушалась и стала ждать. Лиза не звонила сыну. Джоэл не звонил ни врачам, ни Стелле. Все с нетерпением ждали новостей неизвестно откуда, а Лиза лежала на кровати в своем доме. Флори хотела спросить, зачем она перерезала телефонный провод, но это ничего бы не дало. Лиза была на грани того, чтобы разговориться и открыть секреты, которые могли навсегда остаться тайной. Лучше ее не смущать. Она не желала, чтобы Джоэл находился в этот момент рядом. «Пит с тобой общался? Перед тем, как умереть?» Наконец спросила Лиза. Говорить-то говорил, но Флори не клюнула на наживку. Она хотела услышать историю из первоисточника. «Конечно нет. Ты же знаешь, каким он был скрытным». «Так в чем проблема?» «О, Флори, ты не представляешь, как много секретов и грехов. Я не могу винить Пита за то, что он меня не простил». Лиза снова заплакала, а затем зарыдала. Этот приступ был похож на причитание. Громкие, болезненно мучительные, что озадачило Флори. Она никогда не слышала таких тягостных стенаний. Лиза дергалась, словно ее душил рвотный спазм. Тело пронзали конвульсии. Это длилось так долго, что Флори не выдержала, легла рядом и прижалась к ней. «Все в порядке, Лиза. Все в порядке, дорогая». Флори обнимала, шептала ласковые слова, нежно поглаживала и снова шептала. И Лиза стала оттаивать. Задышала ровнее, словно бы ушла в свое исхудавшее маленькое тело и тихо плакала. «Есть кое-что такое, что тебе необходимо знать», — прошептала она. «Я слушаю, Лиза. Я с тобой». Она проснулась в темной комнате. Дверь нараспашку. В доме сумрак. Только в гостиной свет от крохотной лампы. Лиза тихо откинула одеяло, встала и вышла из спальни. Флори лежала на диване под пледом, бесчувственная к внешнему миру. Лиза бесшумно выбралась в кухню и спустилась по ступеням крыльца. Дул холодный ветер, и ее ноги вскоре намокли. Лиза скользила по траве к амбарам, и ее банный халат развивался за ней. Из-за облаков выглянула луна, и, озарив строение голубоватым отблеском, снова скрылась. Лиза знала, куда идти, и ей не требовался свет. Миновав последний амбар, она увидела в загоне силуэты своих лошадей. Она никогда не проходила мимо, не поговорив с ними. Но теперь ей нечего было им сказать. Мокрые грязные ноги замерзли. Но Лиза не обращала внимания. Боль теперь не имела значения. Она поежилась и решительно направилась дальше. По некрутому склону к старому платану. И вскоре оказалась среди мертвых. Тех упокоившихся беннингах, о которых так много слышала. Луна не выходила, и Лиза не могла прочитать имена на могильных камнях, но знала, где лежит он. Она провела пальцами по известняку и ощутила его имя. Лиза нашла своего мужа. Переполненная горем, виной и стыдом, она устала плакать, замерзла и молила о конце. Говорят, что, достигнув подобной точки, люди обретают мир. Это ложь. Мира в ней не было. Не было и покоя. Лиза сознавала, что ее поступок сочтут ничем иным, как актом отчаяния сумасшедшей. Она привалилась спиной как можно плотнее к могильному камню. Тело Пита находилось всего в нескольких футах под ней. Сказала, что любит его, что скоро они увидятся, и помолилась о том, что когда они окажутся вместе, он бы, наконец, ее простил. А затем достала из кармана банного халата маленький пузырек с таблетками.